Глава 8. Ферма. Несколько дней спустя. «Как там было в песенке Винни-Пуха? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, да? Я вот гостям, пришедшим утром, совсем не рад. Это был полицейский УАЗик, который сигналил у ворот. Пришлось идти и открывать калитку. Из машины тут же вышли полицейский в форме и мужчина в гражданском. Последний тут же показал удостоверение. Следователь Следственного комитета Российской Федерации майор юстиции Ябедников. Провожу расследование по факту стрельбы со смертельным исходом». Удивил он меня. «Пройдемте». Я пропустил их в дом и провел на кухню. Любава уже начала заваривать чай, а мы присели за стол. «Теперь я вас слушаю». «Меленько тут у вас. И воздух хороший», — начал следователь. Им был мужчина лет 30. Из отличительных черт — взгляд орла и острый нос. Фамилия Орлов ему бы подошла куда лучше, чем Ябедников. Телосложением спортивный, рост средний, темные волосы, на лице немного щетины. Хм. Отчет закончен. «А приехали мы по поводу этого. У него с собой был дипломат, в котором нашлись фотографии с места преступления. Гильзы, куча крови, разбитая машина и два трупа. А еще мой пакет с книгами. Проверив книжные магазины, мы нашли вас. И хотели бы выяснить, что же там произошло». «А камер не было?» — удивился я. «К сожалению, на этой улице с камерами проблема». «А что с машиной?» «Разбилась. Один погиб от пулевых ранений, а второй в аварии. Вероятно, вследствие стрельбы», — предположил следователь. В ответ я скинул с себя кофту и показал перевязанную спину, а затем и снял бинты. Раны выглядели вполне неплохо, особенно учитывая, что прошло лишь 2 недели. «Это было нападение и попытка убийства. Удивил я их и рассказал, как было, причем подробно». «Значит, по вам стреляли через дверь, поэтому вы выжили». Следователь погладил щетинистый подбородок, а его товарищ, оперуполномоченный Сергеев, вел запись. На бумагу все записывал. «Да, пули вошли неглубоко, поэтому я смог добраться до дома и получить лечение. И не спрашивайте, почему я не пошел в больницу. Потому что там меня достанут». «Ага, а ехать за 39 земель на ферму, будучи раненым, хотя неважно». Мужчина замолчал и покачал головой. «Вы знаете, кто это и почему они напали?» «Предполагаю. В тот день я проходил осмотр в наркодиспансере, и, вероятно, меня кто-то узнал, и люди подготовили засаду. А вот по поводу кто... У меня вышел конфликт с неким Джавидом, точнее, с его людьми». Кратко описал конфликт, и следователь нахмурился. «Не забыл я и про 2 полицейских, которые потом умерли». «Да, слышал про это. Репутация у этих 2 была такая себе, но у них была хорошая крыша, и на многие их деяния закрывали глаза. Однако вам об этом знать не следует». Следователь хмыкнул и продолжил. «Заявление писать будете?» «А есть смысл?» «Конечно, есть. Стрельба в центре города, 2 трупа. Это дело так просто не замять, и говорю сразу. Если вы не напишете заявление, напишет кто-нибудь другой». Он прав. Выбора у меня не особо много, так что начал писать заявление. И поехали мы в больницу за фиксацией моих ранений. Потом в отделение, и меня отвезли домой. А еще книги отдали. «Звучит страшно». Любава взяла одну из книг по медицине и прочитала название. «Буду изучать раковые опухоли. Когда цветок огня зацветет, мы сможем лечить опухоли, включая рак». «Осталось научиться подпитывать его», — расстроилась девушка. «Но я уверен, что она вскоре научится этому». После отдыха и сытной еды я вернулся в лес за древесиной. Нужно баню достроить. Да и делать было особо нечего, вот и занялся стройкой. Так и текло время. Мы с Любавой обрабатывали древесину, пилили деревья и работали с утра до вечера. Но не забывали и про тренировки. Разве что пруд окончательно замерз, и уровень манны упал на самое дно. Текущая концентрация манны — 3,1 Z. Впрочем, снаружи, за фермой, он был куда меньше. В районе 2, так что скорость восстановления манны у меня сильно упала. Лишь Любава подкармливала кактусы и помогала заряжаться манной. Магии я ее все еще не учил, ибо опасно, но физические упражнения и обогрев она практиковала регулярно. Я же пока сильно не нагружал тело, но постепенно повышал нагрузку. Да и стройка — это довольно тяжелая работа. Но это же баня. Ради бани мы готовы были пахать, что и делали. Дни летели один за другим, даже Святослав приходил на лечение. И вот неделю спустя после его приезда мы завершили стройку. Если смотреть от ворот, то баня находилась справа от дома и недалеко от гаража. Это было круглое здание, прямо как консервная банка. Высота потолка 4 метра, плюс скрытая подземная часть. Сделано здание из бревен, и оно имело один вход. Ну и кое-какие хитрости. Ладно, оно имело капец какие хитрости. Я изначально сделал странную штуку, а не баню. Сложнее всего было собрать достаточное количество камней и придумать, как совместить несовместимое. Но я смог. Надеюсь, что смог. Но если и нет, то не страшно. Просто все переделаю. А сейчас... «Ну что, ты готова?» — спросил у своей женщины. «Готова. Баня, как же я давно о ней мечтала!» Мы вошли в здание и попали в раздевалку для верхней одежды. Скинув там куртки и разувшись, пошли в дверь справа и попали в обычную раздевалку. Там мы разделись догола и, взяв полотенце, пошли дальше, попадая в помывочную. Я протянулся до пластиковой трубы, так что у нас есть холодная и горячая вода. Главное, чтобы трубы пережили зиму. Я их хоть и прикопал, но теплоизоляции или что там нужно у меня нет. Просто трубы в земле. Помывшись, мы пошли дальше и попали в длинный коридор без окон. «Нам сюда?» — Любава указала на дверь слева. «Нет, там... сама посмотри». Я открыл дверь и включил свет. А попали мы в узкое, но длинное помещение, частично покрытое мхом, а также... «Грибы?» — опешила девушка. «Да. Здесь полметра вниз — это почва, а вот на почве растут грибы, а под потолком и вдоль стен деревянные прямоугольные трубы». «Блин, я ведь помогала это строить, но особо не задумывалась над тем, что мы делаем». Я совместил технологии гномов, зверолюдей, эльфов и русскую баню. «Получилось... не знаю, что это», — заулыбался я, удивляя девушку. «Серьезно, это что-то вроде бани, фермы, пивзавода и магического источника». Любава лишь хлопала глазками, ничего не понимая. «Да, Любав, я и сам мало что понимаю. Я создал монстра, и ты в этом участвовала». Закрыв дверь, повел девушку дальше по коридору, и вскоре мы увидели дверь справа. Напомню, что коридор здесь спиральный, так что справа — длинное помещение, в котором находятся магические письмена. Но они работают едва ли на 5%, и я пока не буду говорить, что там делается. Туда мы не пошли, а пошли в центральный зал, где находилась квадратная купальня из дерева с каменным полом. Там же стояла длинная, на четверть длины стены, печь. А еще широкие скамьи-кушетки, деревянный шкаф и пара сундуков. Печь, к слову, уже была затоплена дровами, а купальня полна воды. «А что теперь?» — спросила Любава, осматриваясь. «Баня работает на процента 3 своей мощности. Нам нужно лишь купаться, а баня будет заряжаться». «Ничего не понимаю». «Есть такая вещь, как тепловая электроэнергия. Здесь что-то близкое». Я подошел к печи, и там с потолка свисала веревка. Потянув за нее, открыл десяток створок, и баня загудела, всасывая горячий воздух. Все сделано из дерева и редких металлических элементов, но и ключевые моменты — это рунные письмена. На них ушло больше всего сил. К примеру, руна, которая поглощает тепло и заставляет воздух двигаться. Гномы не обладали выдающимися магическими способностями, так что они хитрили и использовали физические принципы в своей магии. Собственно, поэтому Акира на основе гномьих рун и создал свои. Многие руны, которые я здесь использовал, занимаются преобразованием энергии и веществ. К примеру, взяли 100 единиц энергии тепла и преобразовали в 80 единиц ветра. Да, часть энергии тратится на преобразование, ну а как иначе? Чтобы не терять часть энергии, нужно тратить свою манну, а ее нет. Так что, как-то так. «А зачем все это?» — спросила девушка. Пар и горячий воздух отсюда уходят по трубам, вырабатывая энергию. Также они распространяют тепло и влагу. Это даст рост грибам, муху и магическим растениям. Но главное — это циркуляция манны. «Манны?» «Манны», — улыбнулся ей и вошел в купальню. Вода была теплой, но могла стать еще теплее. И когда Любава вошла в купальню, мы начали тренировку. Точнее, она начала выпускать манну, а я наслаждаться быстро нагревающейся водой. Правда, я сперва закрыл створки, чтобы больше пара скопилось. И да, вода была отличной, особенно когда я высыпал туда порошок из трав. Вода мигом обрела желто-зеленый оттенок, и в воздухе появился аромат леса. «Расслабит тело и насытит организм полезными веществами», — объяснил девушке. В порошке не было ничего особенного. Он просто поможет восстановиться после тяжелых тренировок и отдохнуть. И вот мы искупались, а потом пошли на скамейке лупить друг друга вениками. Потом вновь искупались, а затем я вновь дернул за веревку, и открылись створки. Баня вновь загудела, втягивая в себя горячий воздух. Затем я открыл пробку в купальне, дабы спустить воду в подземные системы. Ну а печь тушить не стал. Она такая длинная, потому что внутри ней происходят определенные процессы. Ладно, чтобы понять, что за монстра я построил, нужно дождаться, когда тут все зарядится манной. Манна, которую выпускала Любава, также была поглощена баней, но баня и сама по себе манну создает. Правда, очень мало, ну это пока так. Вернувшись в дом, распаренные и прогретые, мы рухнули спать. А затем как-то незаметно пролетело время, и наступил Новый год. Магия какая-то. Праздновали мы его вдвоем. Любава сделала шикарный ужин, волкам запекли мясо, а Зан получила морковок. И... «Вот тебе мой подарок», — сказал я, передавая девушке деревянную коробку. Находились мы на кухне, где стол был заставлен едой, а волки ждали разрешения начать есть свое мясо. «Ой, а я ничего не приготовила тебе», — расстроилась она. «Есть кое-что, что ты можешь сделать, и это будет считаться подарком», — коварно заулыбался я, глядя на рыжую. «И что же?» — осторожно спросила та. «Подстриги меня, я совсем зарос уже». Она рассмеялась, а я и вправду уже лохматый, как волк. Затем Любава открыла коробку и ахнула, доставая оттуда новенький сарафан в русском стиле. Девушка тут же скинула себе кофту и штаны, обнажая тренированный животик, на котором виднеются очертания пресса. Любава сильно подтянулась, отчего грудь немного сдулась, а тело стало более спортивным. А когда надела сарафан красного цвета с белыми элементами, так сразу побежала к зеркалу. Под сарафан надевалась белая блузка, но я и ее сделал. Так же, как и пояс, но он оказался лишним, ибо у Любавы отличная талия, а сарафан как раз приталенный. Девушка, любующаяся у небольшого зеркала на стене, аж вспыхнула огнем. Но лишь в волосах, и благо, что на этом все и закончилось. Пламя было магическим, и сарафан не сожгло. Любава просто переволновалась, но недостаточно сильно, чтобы устроить пожар. «Красота!» Обернувшись, огненно-волосая счастливо заулыбалась. «Полностью с тобой согласен. Ты очень красива», — решил я сделать комплимент. «Женщины это любят», — думал я, но это взяла и полностью загорелась. Тут же вспомнил фразу одного из героев. «Курва-бобер, я пердоле! Любава, блин!» Я подбежал к ней, но ничего не горело. «Держусь». «Если я сожгу это платье, то сама себя прибью», — воскликнула она и протяжно выдохнула. «Фу, все, я в порядке», — сказала огненная девушка, и пламя начало гаснуть. «Ой, проверь, пожалуйста, не сожгла ли я что?» «Нормально все». Девушка от облегчения едва не рухнула на пол, но я поймал ее и усадил за стол, а затем мы принялись за еду. Волки тоже зачавкали. И все было замечательно. Еда, атмосфера, компания. Волки, наевшись, начали к нам приставать, мол, погладить за ушком, животик, нежно кусали, а потом украли со стола тряпку, и пришлось Любави бегать за Вай и отбирать ее. А та рычала, прыгала, убегала, заставляя рыжую девушку хохотать. Да и я улыбался. Нравится мне такая жизнь. Простая, без нужды решать мировые проблемы и неподъемной ответственности на моих плечах. Так что я просто наслаждался вечером, а потом помогал Любави ловить волчицу, а та убежала под стол и выбежала с другой стороны. Вот зараза. Ферма. 1 февраля 2027 года. Месяц спустя. «Доктор», — заговорила Кристина и замолчала. Вместо объяснений высокая девушка встала из-за стола и скинула кофту, оставаясь в лифчике. Штаны снимать она, к счастью, не стала, а то тут уже Любава стоит и держит в руках поварёшку, ревнует. «Поздравляю», — улыбнулся ей, ибо лечение сработало. Кожа девушки была чиста. 3 недели назад она получила от меня лекарство и каждую неделю принимала ванную с настойкой. Я бы мог сделать мазь, но куда эффективнее просто сделать ванную, так как гарантированно все тело будет пропитано лекарством. «Спасибо. Даже не знаю, как вас благодарить». Девушка вся сияла. У нее была нежная кожа приятного оттенка и никаких чешуек. Но это лишь временно. Все же генетическую болезнь так легко не победить. Правда, по мне, все же змеиная кожа — это также весьма необычно и привлекательно. С фигурой Кристины она стала бы красавицей-змеей, но нет так нет. Достаточно оговоренной суммы. Думаю, ближе к лету я достану больше ингредиентов, и лекарство выйдет дешевле, и сразу сделаю вам запас на год или более. Как думаете, когда оно вернется? Не знаю. И это нужно выяснить. «Поняла. Тогда буду наблюдать», — согласилась девушка. «Да, наблюдайте, и от этого будем отталкиваться. Ну и прикройтесь, пожалуйста, а то не вас же поварёшкой огреют, а меня». Я кинул взгляд на Любаву и расхохотался. Слишком уж она забавно выглядела в этот момент, как кошка, которую застали на месте преступления. «Прошу прощения, у меня нет намерений уводить вашего мужчину», — улыбнулась девушка. Без тонны макияжа, которая замазывала змеиную кожу, она выглядит очень даже хорошо. С другой стороны, у меня мужчины уже лет 10 не было. Шучу. Надеюсь. Любава сузила глаза, а в руке у нее уже была сковорода. Вскоре девушка ушла, точнее, уехала. Ну или сбежала. А я пересчитал все деньги, что получил от Святослава и Кристины, и выходит более 400 тысяч. Весной начнем их тратить. Закупим техники, топливо для генератора, заменим поврежденные окна и, может, поставлю спутниковую тарелку. Будет интернет и телевидение. Последнее не очень интересно, а вот интернет позволит звонить, даже если нет сотового покрытия. Думал я. Но тут приехал отец. «Вот, приемная станция», — улыбался отец. Мы на кухне, ибо она у нас большая, поставили радиостанцию. А отец подключил к ней старенькую приемную станцию. «Теперь можно общаться через рацию. Сигнал достает, я проверял». «Ого, а зачем?» — спросил я. «Так старики меня уже достали», — вздыхал он. «Когда Ваня приедет? У меня чесотка, у меня понос», ну и так далее. «Решили меня по рации вызывать? И тебя запрягли?» «Нет, деда Корнея заставили», — улыбнулся отец. А я попытался вспомнить, кто это, но так и не смог. «Алло, есть там кто?» — заработала приемная станция, и я взял что-то вроде микрофона на проводе. «Есть, работает станция». «Иван, отлично, свяжись со мной. Мне тут люди уже список составили, кому с чем помочь нужно». «Хорошо». Я вздохнул и завершил сеанс связи. Отец лишь пожал плечами. Он, кстати, знал про следователей, но не знает про то, что в меня стреляли. С тех пор, кстати, сплошная тишина. Да и в целом месяц выдался тихим и снежным. Мело только так. Если бы не Святослав, который регулярно ко мне приезжает и своим внедорожником протоптал дорогу, отцу было бы тяжело сюда приехать. Впрочем, ему и так тяжело это было сделать. Ей-богу, хоть дорогу чистить от снега. С другой стороны, сейчас ко мне ни один враг толком не подберется. Вокруг меня все в сугробах. Глубоких таких сугробах. Однако я уже подумываю о сторожевой башне. А что, и отстреливаться будет удобно, и все вокруг видно. А то 3 нападения — это уже как-то слишком. «Как у вас тут дела?» — спросил отец, когда вышел со мной на улицу. «Детишек еще не планируете?» «Нет пока, а дела, да нормально, зимуем». «Не голодаете, надеюсь?» «Нормально все, запасы есть, плюс охота, так что и мясо есть, и все остальное». «Это хорошо. И я еще что приехал». Он достал из кармана пачку денег. «Шиповник весь продан». «А давай ты на эти деньги мне купишь...» Я перечислил отцу в кучу всяких мелочей, включая металлические петли, собачки для одежды и всякое такое. Отец уехал, а я связался с деревней и спросил, что там нужно. В итоге у меня загудела голова. Слишком много просьб. Пообещав, что завтра приеду, занялся подготовкой. Настойки, инструкции, смеси в мешочках. «Вот, смотри, как надо делать», — объяснял я Любави. «Она лучше запоминает, когда сама что-то делает, так что учил на практике». Девушка, как я уже не раз говорил, весьма талантлива, но боязливая, когда дело касается лекарств. Вот только это же народная медицина. Там сложно ошибиться. И инструкции, как для маленьких, максимально простые. Да уж. Когда в деревне нет аптеки, а до города из-за зимы и снега тяжело добраться, кроме народной медицины, ничего, собственно, и не остается. Так что на следующий день мы прибыли в деревню и, разместившись в доме деда Корнея, принимали пациентов. Дом старого инженера, двухэтажный, сделан из кирпича и довольно большой. Старик имел хорошую пенсию, поэтому не вел хозяйство, да и был холост. Его увлечение — это ремонт всякого старья, причем бесплатно. Ну и у него тут был большой гараж-мастерская, что занимал треть всей территории. Вот на первом этаже, в большом зале, мы и принимали пациентов, а Корней нам помогал. Ему все равно было скучно, так что он и вызвался на это неблагодарное дело. «Моя очередь!» «Куда? У меня внучка заняла очередь!» «Да какая внучка? Я пришла, здесь только старикашки были!» Бабушки ругались на улице за окном, а мы вздыхали. Почему-то они все решили прийти одновременно. «Скучно им! Постоять в очереди да сбросить пар — самое то для стариков!» — улыбнулся старик. Корней был весьма бодрым, поджарым мужичком. Макушка лысая, и лишь по бокам остались седые волосы. Ну и усы. «Шумно, свои мысли не слышу», — ворчала Любава, и в этот момент в зал вошла одна бабушка. Помню ее. Она бабушка той девушки, которую мне сватала баба Нина. «Иван, Любочка», — заулыбалась та, села за стол да начала жаловаться. «На мужа, на здоровье, на собаку, которая все хромает». И лишь спустя 10 минут забрала свое лекарство. Но она вышла на улицу и начала трепаться с другими женщинами. У людей же ничего серьезного не было. В этих случаях просто сразу в город едут или скорую вызывают. Ко мне же живот болит, горло болит, муж пить начал, месячные болезненные, диарея, запор, насморк жизни не дает, ну и многое другое. Кому-то я сразу варил отвары и настойки, кому-то давал смеси и инструкцию, некоторым приходилось задержаться для осмотра или подождать, пока подействуют лекарства. Особенно много, аж 7 человек, умудрились подхватить паразитов. Все они покупали грибы у одной бабульки, и, видимо, той не повезло нарваться на зараженную колонию. Особо опасны грибы и ягоды, на которых попал помет лисы. Там можно заразиться весьма опасными паразитами. Но все же основная проблема — это алкоголики. Зима, скучно, так что мужики пьют, а потом плохо им, ибо меры не знают. В итоге мы больше половины дня в деревне проторчали. Любава приготовила поздний обед на кухне деда Корнея, так что мы еще и немного задержались. «Ой, угодила!» — радовался старик, сидя за столом. «А у нас борщ. Разве что мясо из города, магазинное, как и все остальное». «Дед, как ты такое ешь?» — ворчала девушка, но борщ все же ела. «А что не так?» — удивился тот. «Я мясо замучилась отмачивать, пока запах лекарств не прошел. А потом воду, пока мясо варила, 2 раза сливала. Еще морковь эта совсем не варится. А у капусты кочерыжка пованивала». «Да? А по-моему, нормально все?» Все удивлялся Корней и с аппетитом ел борщ. Качество овощей и правда оставляло желать лучшего. Но, к счастью, если не есть ту же морковь сырой и каждый день по морковке, вреда здоровью особо не будет. Но вот вкусовые качества все же хромали. И сильно. Чем быстрее овощ растет, тем меньше он собирает полезных веществ и хуже его вкус. Не путать с магией. Она творит чудеса, и магические овощи даже вкуснее натуральных. Мясо же... В борще оно было вкусным, но когда оно варилось, запах стоял не очень приятный. Вероятно, если бы Любава не замочила мясо, а потом не сливала воду, я бы не рекомендовал употреблять такое мясо на регулярной основе. А так, есть в принципе можно, но до домашнего мяса, конечно, далеко. Ладно, мы сытно поели, и пока Любава прибирается, Корней повел меня в свою мастерскую. А там... Красота!